Понимаешь? Да, я серьезно кивнул. Бывает так, секретарь усмехнулся. Со всех сторон, куда ни глянь, достойный член общества. И по анкетным данным, и по профессиональным качествам. Кстати, специалист он экстра-класса. Говорю это тебе, как бывший студент, у него учившийся, и экзамен сдавший. На отлично. Да. Вот и выходит. Все гладко, все сладко, а нутро гнилое. Бывает такое в нашем обществе, надо это признать. Ловко подстроился под него, и живет, и даже процветает. Социальный вирус. Ничего себе, я постарался сделать удивленный тон. Что, даже так, уверен, жестко усмехнулся Хафиз. Но доказательств нет. Повторюсь, улавливаешь ситуацию? Парадокс. Улавливаю, ответил я, уже догадываясь кое о чем и, конечно, не показывая этого. Вот послушай, сказал он, понизив голос, и невольно оглянулся. Послезавтра придешь ты к Столбову. Знаешь, ты старику явно глянулся. Вот так, с первого раза. А он очень строг к людям. Уж я-то знаю, поверь мне. Ведь он, и здесь Хафиз поведал мне кое-что не то что уж такое неожиданное, но очень интересное. Оказывается, Андрей Степанович во время войны служил в контрразведке. СМЕРШ, так это называлось в те годы. Попал туда как человек по тогдашним меркам образованный. Работал техником на строительстве огромного завода, одного из флагманов второй пятилетки. Учился заочно в институте и посещал литкружок. И когда грянула война, и студента-заочника мобилизовали, то с таким багажом знаний он попал в штаб армии, потом фронта, а потом очень скоро очутился в отделе контрразведки. Хафиз вздохнул почему-то. Ну, а потом жизнь его потерла, помотала. Знаешь, тут роман можно написать. Ну да ладно, ты сам постарайся вывести его на разговоры без зубцеве. Думаю, с тобой он поделится. Ну что, пришли, все, бывай. В комитет заходи в любое время, как к себе домой. На этой оптимистичной ноте мы расстались. Ну что, я остался доволен. Информация к размышлению порядочная, есть над чем поломать голову. А это дело мне всегда нравилось. Проходя мимо третьего этажа, я испытал соблазн заглянуть в 312-ю, но я себя преодолел, поднялся на четвертый, и уже на подходе увидал, что дверь приоткрыта, и услыхал, как Витик бойко бренчит посудой и даже напевает что-то. Вот как, любопытно. Глава 16. Из приоткрытой двери тянуло вполне аппетитным запахом какой-то пролетарской снеди. Толкнув дверь, я открыл, что источник аромата – алюминиевая кастрюля, над которой дымится легчайший порог. А кроме этого уже стоят тарелки, нарезан хлеб и даже стаканы стоят. «О!» – радостно вскричал сосед, завидев меня. «Базилевс, как ты вовремя!» А я было подумал, ну, вот остынет сейчас. Стол накрыт, садитесь жрать, пожалуйста. «С удовольствием», – отчасти на автомате ответил я. «Это что, можно считать торжественным ужином?» «Можно и так, гордясь собой», – сказал Витик. «Причина, а ты не догадываешься?» Он хитровато прищурился. «Я догадался. Оставили на химфаке?» «Да». Счастливо выпалил он. «Представляешь, сегодня вызвали в деканат и объявили. И говорят, скажи спасибо другу своему Родионову. Прямым текстом. Вот я и говорю. И угощаю. Садись». «Нет, дверь сперва закроем». Мы заперлись, и как старик Хаттабыч, Витька из каких-то недр торжественно извлек две бутылки старопрамина. «Вот». Подставляя стакан, отметим, ты потише горлань, ух ты, верно говоришь, уже народ возвращается, все, последний денек-другой живем вольготно, вот-вот общага заполнится, слушай, надо с Санькой перебазарить, он, говорят, со старосты этажа, рука руку моет, да и с Кондратичем, с комендантом, у него все смазано, где мазать надо, я к чему, надо, чтобы к нам нормальных парней подселили, а не какую-нибудь там шалупань. Побалакаем с Сашкой, все это говорилось параллельно с тем, что Витик накладывал на тарелки вкусно дымящиеся макароны с тушенкой, откупоривал бутылки и разливал пиво по стаканам. Конечно, согласился я, разумный ход, только переговорные позиции надо усилить. Ты что имеешь в виду? Насторожился Витька. Стакан с пивом застыл в руке. Усмехнувшись, я сказал, что Саше надо бы сделать небольшой презент из товаров Кайзера. Пачку Lucky Strike, например, или красивую ручку. Это и есть усиление переговорных позиций. Витик, слушая это, успел отпить примерно полстакана и слегка потускнеть. Кто-то другой наверняка бы этого не заметил, но я-то уже научился читать мимику приятеля как книжку из серии «Библиотека школьника». Уверен, что и подаренная мне бутылка старопрамина стоила Витьке известной душевной печали, которую он мужественно преодолел, осознавая необходимость отблагодарить товарища. «Да, пожалуй», – протянул он с интонацией ученого, решающего задачу типа теоремы Ферма или единой теории поля. Резонная мысль. Эта фраза, видимо, завершила примирение с неизбежным. Расстаться с ручкой или пачкой сигарет придется. Безусловно, Витька понимал, что это, как сейчас говорят, абсолютно оправданная инвестиция. Понимать понимал, а в глубине души укусил какой-то невидимый комарик. Я решил избавить его от моральных тягот. По крайней мере, ослабить их. Как Татьяна. Сегодня продолжите глубинное общение. Я сделал упор на слове «глубинное», а Витик сконфуженно хмыкнул. Хаэма в принципе, почему бы и нет. После ужина загляну. Пойдешь за компанию? Нет, извини. Хочу кое-что повторить. Я ткнул вилкой через плечо на книжную полку. Витик вытаращился. Химию, что ли? В том числе. Он пожевал, запил пивом. Лицо отразило ход мысли и вывод. Решил, что аргумент неотразимый. Ну, в принципе поддерживаю. В пятницу уже 1 сентября. Ты чувствуешь новый этап в нашей жизни. Вот он, рядом. Я мельком подумал о том, что для Витьки я тоже бог из машины, что ли. Сила, вызывающая рывки и вихри его судьбы. Вот ведь едва было я не закинул его в сферу обработки благородных металлов, а теперь вернул в чистую химию. И что из этого потом вырастет? А у меня в субботу еще отработка, вздохнул я. Ну, ничего. Легкомысленно отмахнулся Витик. Новая идея внезапной молнией сверкнула в его душевном мире. Слушай, а телек-то давай теперь на четверых раскидаем, чуваки вряд ли откажутся, верно? А уж я через Кайзер найду неплохой аппарат. Подержанный, конечно, но 2-3 года железно прослужит. Вот как, я тоже глотнул пиво. А что, Кайзер твой и это может? Ну, во-первых, не мой, Витька сумел сыграть сарказм. Он мне партнер, а не родня. А во-вторых, ты знаешь, иногда мне кажется, что он может все. В определенном смысле, конечно. Купи-продай, я усмехнулся. Витик ухмыльнулся тоже, а иногда и не только. Но насчет конъюнктуры да, здесь он король. Ладно, я налил себе пиво. Мысль грамотная, спору нет. С Сашей я сам поговорю. А ты готовь дань, я подмигнул. Я думаю, лучше сигареты. Он же курящий, как раз перед его Наташкой понты развесить. Да и вообще, Витик просветлел. Это точно, она у него тоже курит. Может, ей и подарит и экономия. Он разъяснил, что хорошая ручка стоит подороже пачки сигарет. Ну, тут ему карты в руки, я в фарцовочной конъюнктуре не силен. А дальше мы поумничали на тему, какие именно сиги пустить в ход, и тут я порекомендовал Пелу-Мелу, они посолиднее выглядят, нежели Лаки Страйк и Мальборо. Впрочем, тема спорная. Ну, это я подумаю, сказал Витик, добирая вилкой макароны. Только быстро, предупредил я, до отбоя. Так ужин и закончился. Витик, как дежурный по комнате, побежал мыть посуду, вдохновляемый мыслью о визите к Татьяне, а я действительно взял учебник «Общая химия». И не сказать, чтобы это была чистая декорация. Нет, я намеревался одним выстрелом убить двух зайцев. Знания в области химии вправду нужно освежить, хотя бы азы. Это не так сложно, фундамент все же есть, но это не главное. Главное, сложить то, что услышал от Хафиза с тем, что слышал раньше, осмыслить сумму и принять план действий. Отлично. Ну, поехали. Тут возник Витик с чистой посудой. На 5 минут, чтобы прихорошиться, переодеться и отчалить на 3-й этаж. Я напутствовал его рядом мудрых наставлений, потребовал, чтобы он определился с сигаретами, и он, пережив привычный приступ скаридности, все же согласился на Пелу-Мелу. Остальное беру на себя, веско заявил я. Мы надежно спрятали пустые бутылки. Подогретый предвкушениями, Витик ушел, и я с подъемом взялся за дело. Даже тетрадку вынул, в ней набросал основное. Конспект-схему. Поразмыслил, энергично стуча колпачком ручки по столу, подстегивая мысль. Ну что, выходит как-то так, у профессора Беззубцева явно неблагополучная репутация. По разным фронтам. Я слышу минус отзывы от Козлова, от Музафина. Конечно, это не случайность. Да, не все сказанное может быть правдой, в деталях, но общий мотив такой. Профессор Беззубцев, морально гнилой тип, но успешно встроился в систему, и предъявить ему нечего. Ну и отсюда вопрос, можно ли сделать так, чтобы предъявить нельзя превратилось в можно? Ответа у меня не было, но груз вопроса давил так, что и без ответа подвел к решению. Я должен это сделать, по крайней мере, попытаться. В этом наверняка и есть смысл моего попадания сюда. Мироздание, конечно, полно всякого разного, но в самой сути оно должно быть справедливым. Если я раньше не осознавал этого полностью, то жить и действовать всегда стремился именно так, как мог, усиливая собой этот всемирный вектор справедливости. А вот теперь осознал, нет случайности во Вселенной, зло должно быть поражено, вот потому я здесь. Хорошо, примем это как базис. А план действий, тут в ход моих суждений и умозаключений словно сами собой включились два небольших факта, которые прежде оставались где-то на горизонте. Первый – заказное письмо из Венгрии, которое Беззубцев спрашивал на почте. Ну да, конечно, в этом ничего странного нет. Мало ли какие научные связи имеет крупный ученый, и почему бы этим связям не быть в Венгрии. Самое обычное дело, но тут важен контекст. Профессор сильно нервничал и раздражался, говоря об этом письме. Почему? Ладно, пока закрепим это. Второе. Столбов во время войны служил в СМЕРШе. Какие соображения у него могут быть относительно Беззубцева? Конечно, все это пока не складывается в цельную картину. Все это пока фрагменты, фрагменты и фрагменты. Значит, нужно по максимуму выжать инфу из Ларисы. Чем я завтра и займусь, как, жизнь покажет. А сейчас точка. И я сделал жирную точку в тетради под план конспектом. И тут же в комнату ввалился Витик. По его разочарованному виду ясно было, что предвкушение еще одной страстной ночи жестко обломилось, что он мгновенно подтвердил матерной тирадой, обращенной, судя по всему, к мирозданию, которое я только что одобрял за справедливость. Витик, похоже, был иного мнения. Не грусти, коллега, я захлопнул тетрадь, не всегда мечты сбываются, и вряд ли завтра конец света. Шуткой я хотел подбодрить соседа, но вышло не очень. Витик плюхнулся на свою койку. Сетка взвизгнула. Он еще раз нехорошими словами высказался в адрес бытия, после чего перешел на персональные диатрибы. Главным объектом критики стала Люба, которая сурово пресекла жаркие мечты влюбленных, велев гостю катиться колбаской по Новой Спасской. Поводом стало то, что им, то есть всему населению 312 краткой комнаты необходимо подтянуть геометрию, по ее, любимому выражению. И она в самом деле достала с полки задачник по тригонометрии, шваркнула на стол. Тут же прозвучало и предложение отправиться по условной Новой Спасской. Пришлось подчиниться. Вот трахома, а, возмущался Витик. Она же не в алгебре, ни в геометрии, ни в зуб ногой, умеет только на балалайке своей трындеть. А тут приспичило, смотри-ка, ну это как минимум логично, рассудил я. Я вон тоже за химию взялся. 1 сентября на носу, а, отмахнулся Витя. Знаю я это 1 сентября, это она потому, что я к Таньке пришел, обзавидовалась вся. Вот скажи, как шилом в жопу ткнули, злая, как черт собачий. А эти две дуры, Танька с Ксюшкой, ей слова сказать не могут, ссутся. Конечно, я так слегка прикинул, что Любина грубость может быть как-то связана с нашими с ней отношениями. Женская непредсказуемость известна, на ровном месте может разобидеться, ожесточиться, и сама ведь толком не поймет, зачем психует. Впрочем, заниматься психоанализом мне сейчас было совсем не с руки. Я без труда отбросил эту тему. Витик еще поупражнялся в заочной полемике, а я старался его утешить, главным образом напирая на все течет, все меняется. Завтра же изменится, вот увидишь. Тут он присекся, с недоверием глянул на меня, но промолчал, видимо, вспомнив мою способность рулить событиями. Я сделал значительное лицо. Утро вечера мудренее. Химией займемся, и положил руку на учебник. Витька сделал устало кислую рожу. Не е, Базилевс, устал я что-то, да и пиво сказывается. Почему пиво не сказалось на желании взгромоздиться на Татьяну? Завертелся на языке вопрос, но я, конечно, промолчал. В конце концов, у каждого человека есть свои слабости и тайны. Хорошо, кротко согласился я, и остаток вечера прошел в благостном безмолвии. Поскольку Витик завалился на кровати, через две минуты сонно засопел, а я удовольствием взялся штудировать учебник, освежая в памяти знакомое, но позабытое. Все-таки химия – интереснейшая вещь. Я погрузился в книгу не хуже, чем в «Братьев Карамазовых», и лишь, ощутив веяние сна, отложил ее и погасил свет. Сновидения ко мне пришли неясные, но хорошие, бодрые такие. Пространство, залитое летним светом, и я мчусь по ним чем-то между стремительным бегом и бреющим полетом, точно гравитация для меня ослабла в половину. Куда несусь, не знаю, но весь настрой решительный, победной. Цель ясна, я пру к ней напролом, ничто и никто меня не остановит. С тем и проснулся. Уже рассвело, ощущался осенний холодок. Небо в окне бледное и голубое, обещавшее день теплый, но уже не жаркий. Я вскочил, растолкал Витьку, мы в темпе позавтракали, болтая о пустяках. По обыкновению к нам заглянул Саша, и я вмиг тормознул его. «Саня, постой, присядь, время есть, у нас к тебе дело». Он присел, я быстро и четко изложил ему суть нашей просьбы, завершив речь так: «Ну и в знак нашего к тебе уважения просим принять скромный подарок», и вручил вишнево-золотистую пачку пелу-мелу. Витик невольно скроил унылую рожу, но Саша, слава богу, не увидел, так как сосед мой сидел у него за спиной. «Спасибо, братцы», — Рабфаковец улыбнулся. «Если от души, от всей», — заверил я. «Спасибо», — повторил Саша. «Отличная штука. Наташку угостишь», — брякнул Витик вдруг. «Обязательно», — вот тут Саша обернулся, посмотрел внимательно, приподнял пачку. «Это я правильно понимаю, что из твоих форцовочных операций?» «Ну да», — Витик смекнул, — «что крутить, вилять тут глупо». «Слушай, Витя», — Саша повернулся к нему совсем, — «ты, конечно, парень взрослый, морали я тебе читать не стану, но по-дружески предупредить хочу. Ты со всем этим можешь доиграться до неприятностей, из института вылетишь точно, мы тебе помочь тебе уже не сможем». «Вник», — Витик набычился, — «да Сань, я же так, понемногу, вон, смотри, тебе хорошо, и всем хорошо, не всем, но дело не в этом, оно, может, и хорошо, но незаконно». «Ну как это, хорошо, но незаконно», — решил поумничать Витька. «Да вот так, жизнь сложная штука, бывает и так, короче, я тебя предупредил, а насчет подселения, сегодня-завтра наши из совхоза вернутся, Ромка, Толян, Виталя». «Ну, Виталька с нами в комнате, а этих двоих могу к вам сагитировать, ребята нормальные, вы знаете, годится», — тут же сказал я. «Тогда добро». Саша хлопнул себя по коленям, намереваясь встать, но вдруг спохватился. «Да, как же это я забыл. Сейчас как раз формирование групп идет. Это понятно?» «Конечно. Ну так вот, всего три группы. Примерно человек по 25. Мне в деканате уже намекнули, что в старосты рабфаковцев намечают». Он сделал красноречивую паузу. «Тебя в том числе?» Подхватил я. «Типа того», он скромно улыбнулся. «И можно в твою группу попасть?» Я развил мысль. «Если постараться». Тут Саша продвинул мысль свою. «На составление групп во многом влияет Юлия Михайловна. Можно даже сказать, что в основном она рулит этим процессом. У Саши к ней подход есть, но надо его освежать». Он столь выразительно взглянул на меня, что я все сразу понял. «Она курит?» «Нет, ладно. Витик, сколько у тебя ручка стоит?» Я уже смекнул, что бесплатную утрату ручки приятель мой может и не пережить. «А?» – бестолково вытаращился Витик. «Чего?» «Хочу у тебя купить ручку фирменную». «Ты купить хочешь?» «Я хочу купить». «Зачем?» «Надо. Много вопросов лишних. Ну тебе за трояк отдам. А вообще-то могу и за пятерку загнать. Это бизнес. Давай, покажи, какие есть, сам выберу». Саша усмехнулся, поняв, что к чему. Витик же, продолжая удивляться, полез в свои закрома, вытащил несколько нарядных шариковых ручек в разноцветных металлических корпусах. Я выбрал максимально дамский нежно-розовый цвет и сунул Витьке потрепанную зеленую трешку и монету полтинник. 50 копеек то есть, беру за 3,50, и тут же вручил ручку Саше. «Это для Юлии Михайловны, чтобы мы все в одной группе оказались. Постараюсь», Саша взял ручку, полюбовался ею. «Да, это вещь, думаю, ей понравится». «А-а», тут запоздало дошло и до Витька, и он встал в позу. «Блин, Базилевс, да ты сказал бы по-нормальному, я чё, не понял бы». Я жестко усмехнулся. «Понял бы, после инфаркта, а я не имею права лишать Советский Союз потенциального инженера, даже такого». Саша расхохотался, а Витик всерьез обиделся. «Да ладно, не, ты бабки свои возьми обратно». «Нет, Вить, сделка есть сделка, все по чесноку, я у тебя купил, купил, с покупкой что хочу, то и творю, все. Тема закрыта, пошли, не опаздываем, да пора уже». Саша встал, кинул ручку в нагрудный карман. У меня было мелькнула мысль, сказать, чтобы студентка Никонова тоже попала в нашу группу, но не стал. «Нет, не надо лишней информации, идем», я тоже встал. Глава 17. По пути Витик еще слегка бубнил, как-то так царапнул его финт с покупкой ручки. Меня это в конце концов достало. «Слушай, заслуженный посетитель барахолки, ты бы раньше думал,